Часть шестая. Щука хитра, а не съесть ей ерша с хвоста. Народная поговорка. Глава первая. Решили пойти на матку на Вешнего Николу под конец мая. Долго Петр Афанасьич зятя уламывал на новой шкуне за кормщик сходить. Но Калина Богошков упрямился, годы свои считал и на болезни кивал. Уж больно не хотелось ему идти нынче на новую землю. Год казался несчастливым, а значит, или море потопит, или ошкуй заломает, или цинга злодеек съест. Но однажды напомнил Петр Афанасьич о большом долге. Все медлил, а тут сурово напомнил. Оглядел Калина свою избу, махнул рукой и согласился. От любого самого нищего купчишки бы с радостью побежал на матку. Считай, уж лет пять там не был, а от Петра Афанасьича уходил на промысел с усталостью и раздражением, как невольник. А как дал согласие, сразу стал разговаривать с тестем небрежно и сквозь зубы. На ровных паях пойдем, плотной котляной, зверобойной артелью. Так ты своих тработных готовь, как полагается по старинному обычаю, не жмись, не скупись. Едем недель на 12, значит, клади муки ржаной на брат пудов 7, пуда полтора житней муки до трески соленой. Сам знаешь, наш мезенский мужик без трески никуда не пойдет. Да солонины пуда 2, фунтов 10 масла коровьего и столько ж постного, ведь без масла никакая каша не живет. Да клади на себя ушат молока кислого или творогу, ишь как душа твоя желат. Фунта 2 гороху на постные дни. Да не забудь меду красного, без киселя в постные дни совсем скучно, как не мудри. Опять же-таки, морожки бери. Из расчета бочку на всех. Без морожки цинга старуха одолеет насмерть, это ж как есть. В баню не ходи, а смерть на новой земле не человечья. Без покаяния мрут, без попа. Да не позабудь оленью постель взять. Да одеяло овчинное, ведь тоже божий человек, не нехрист какая, чтобы на холоду дрогнуть. Ну, а дальше пойдет снасть всякое под рыбу и зверя. Ружья, порох. А как судно твое, так обреди его по-морскому, ведь путь у нас дальний. Хорошо б до матки в 2 недели вложиться. На Троицу крайний срок выбегать надо отсюда, пока солнце длинное. Наконец собрались. Шкуну вывели на приглубое место, загрузили. Только б паруса поднимать. А ветер замешкался, пропал, это уж самая настоящая беда. Но в деревню не возвращались, хотя и рядом она, крыши видать. Яшка сидел на берегу хмурый, плевался в воду, порывал сбежать в избу, где оставалась молодая жена. Прощались с Тайкой холодно. Хотел обнять ее, она отпрянула, ушла за загородку и оттуда выпроводила холодными словами. Поди, давай, опоздашь ведь. Ваш-то все под угор сошли. Тая, за что ты меня обидишь? Я ль тебя не люблю? Злость поднималась в душе. Хотела схватить бабу за волосы и хорошенько навозить, чтоб знала, кто в доме большак. Но только представлял, как взглянет на него Тайка огромными пустыми глазами, и сердце сразу холодело, и опускались руки. Называется, женился он. На деревне узнают, засмеют. Уж который месяц вместе живут, а еще своей бабой не разговелся. Как после свадьбы остались одни. Пробовал приласкать. Она побелела, закричала. А он еще подумал, перебесится и успокоится. Потому смелее ухватил молодуху за волос, к себе птянул. Да и не рад был. Ей-богу, не рад. Вцепилась, Тайка зубами в руку, ногтями лицо распахала. На следующее утро Яшке стыдно было на Альде показаться. — Ты тут блюди. Узнаю, что сблудила, убью, — добавил Яшка, уходя. Но Тайка промолчал. И сейчас, вспоминая проводины, Яшка наливался ревностью и злобой. Ему чудилось, что не успел он вынести ноги за порог, как Тайка убежала к своему хахалю. И, небось, сейчас они милуются с Донькой, и всякие такие вещи делают, до которых она не допускает Яшку. Но вслед за этим на него вдруг наваливалась такая слезливая жалость. Хоть криком кричи. И Яшка понимал, что любит Тайку. Хотелось убежать, упасть перед ней на колени, просить прощения, приласкать. И казалось, что стоит поцеловать ее, как она сразу образумится, улыбнется ответно и приникнет к груди. Но уйти в дорогую гору нельзя. Что-то сейчас не воображай, потому что как всем правит кормщик. И стоит только слушаться его, как тут же тебя изругают и выгонят вон. Воздух, черт бы его побери, был сух и недвижен. Ждали ветра у самого среза воды. Потом и полдничать время пришло, костер запалили. В медном казане сварили артельное хлебово. Только Калине Богошкову не елось, не пилось. Он все убегал на лайды, в травянистую сырую низину. Забродил в тинистую, зацветшую воду, слюнявил палец, искал ветер. Пусто. Даже в сырых местах, где обычно живут сквозняки, сейчас было до горечи сухо, и от болотной воды несло кислой духотой. Вернулся Калина мрачный, да и как тут было не темнеет лицом, если каждый день у промышленника на счету время промысловое идет, да и кормежка тратится. Пришел к костру и объявил артельщикам. Будем плешивых рубить, иначе ветра нам не дождаться. Плешивых рубить — поморский старинный обычай, заговор. Взял Калина нож, из складней вытащил. Котляна обсела его кругом. По обеим сторонам самые речистые баюнки-матюгальщики, мастера своего дела. Стали вспоминать плешивых по окрестным деревням. 40 мужиков нужно брать. Прошка Юрьев из Ручьев. Не, я в прошлом годе видел его. Копна волосьев, разве только баба выдрала. Может, и баба выдрала. Только неделю назад видел с настани. Голова у его, как коленка голая. Ой, так перетак, пивная бочка, пустое брюхо, на кол навесим. Дой в пару спуще, дохлая трескова голова. Он заводной мужик, его тронь да не остановишь. Его, пожалуй, во главы поставим, он других поведет. А Петра Чикин, хозяина, ты что, сдурел? А что, лысый док? У него башка гладкая, как кобылья попа, на ней только орехи и гниды щелкать. А Сенька Лизун? Петрован Ефимкин хвастался на медне. Во, мол, дожил до чести. Можно и в баню до самой могилы не ходить. Никакая зараза не расплодится. Стали мужики костить, ругать, чтобы сильнее разозлить его. Злые плешаки дуют долго и истово. Так перебрали по деревням всех плешивых. 39 набралось. А на 40-м заколодило. Хоть ты лопни. Наконец... После долгих перепалок вспомнили маленького горбатого ненца из-под койды с головой, как вяленое березовое полено. — Калин Иванович, — спросил Яшка, — пойдет ли в счет нехрись самоедина узкоглазая? Вдруг дуть воспротивится, он и других-то пришаков мутить будет. — У него баба наша, Майденьска родом. Она его за жизнь тут так отлупцевала катанцем по башке, что и лысина с этой лупцовки пошла. Парад он пить любит, попивает винцот. Через то и бой меж има идет. Ничего, в торбу под самую завязку пусть лезет. Сделал кормщик последнюю метку, потом ножом полоснул себя по руке, кровью смазал зарубыши, бахилы повыше подтянул и, оскальзываясь на подводных камнях, лудах, стал забродить в реку. А мужики на берегу завопили, что было сил. «Запад, да шалоник, пора птянуть! 40 плешей все сосчитаны, пересчитаны, шалоникова плешь наперед пошла!» Тут Калина встал к реке задом, нагнулся и палку с зарубышами плешивых спустил по течению меж ног. А сам, черпая пригоршнями воду, стал плескаться и кричать: «Дуй, ветер, шалоник!» И котляна на берегу запела: «Западу, шалонику, каша наварю и блинов напеку, а востоку и обеднику спину оголю. У запада, шалоника, жена хороша, у востоку, обедник, жена померла». Ночь отоспали у костра, а утром кормщику и палец слюнявить не надо. Хмурые рваные облака мчались над самой водой, нанося на берег секучую влагу. Ветер, нарастая, бежал по темной реке, задирал белые гребешки. А там, ближе к устью, уже зародилась игровая волна, толкунец. В казенке на шкуне вдруг запел вторую зорю долговязый кормщиковый петух. После каждого хриплого вскрика он шумно хлопал крыльями и долбил в палубу клюв. Дослушав петуха, поставили мужики косой парус, и побежала суденка, кипящей широкой водой. Ветер нарастал и бился в тугом полотнище. Знать, добро старались, дули в парус 40 мизенских плешивых. Проводил Донька отцову шкуну и совсем тревожно зажил. Раза два видел случайно тайку, старался идти рядом с ней, не боясь чужих взглядов и наговоров, спрашивал нерешительно: «Тая, как же так, а? Не надо, Доня, ты скажи хоть, что случилось? Не надо, люди смотрят, что скажут? Венчанная я жена». Спотыкался Донька, смотрел в любимое лицо и не узнавал его. Мертвое оно и недвижное. Губы поблекли разом и посунулись. Жалость душила Доньку, и он едва сдерживал себя, чтобы не обнять тайку посреди улицы. Но жалость мешалась с невыносимой обидой. И парень холодно спрашивал: «Ты не любила меня, да?» «Да, да, да, только отстань от меня! Не любила!» — почти с наслаждением кричала тайка. Но тут же испуганно озиралась. Забегала в дом и для надежности запирала дверь на засов. Подавив в душе неясные воспоминания, тупо сидела на лавке, уронив в подол потрескавшиеся от воды руки. Потом начинала бродить по избе до самых сумерек, все находя какое-то дело. А когда бычьи пузыри в оконцах тускнели, закрывала их волочильными досками, забиралась на палате и долго лежала в душной темноте с открытыми глазами. Порой в груди просыпались рыдания, они подступали к самому горлу, душили тайку, и казалось, что сейчас заплачет она и будет долго и освобожденно рыдать. Но горький комок растворялся, а глаза оставались сухими. Иногда заходила ей в столье, шарила взглядом по избе, спрашивала смиренно: «Не грустно ли, молодухи, без мужика? Да не страшно ли ночевать одной в избе-то? Может, ей и в столье приходить на ночь сюда? Вдвоем-то все веселее будет». Но тайка отмалчивалась, порой не выдерживала, зло кричала: «Нет, нет, нет!» Ей не хотелось никого видеть, особенно родичей. И тайка облегченно вздыхала, когда сестра обиженно уходила. А Донька старался заглушить себя работой. Когда зори целовались, покидал избу, шел на угор, зло вырубал из осиновых колод днище для зверобойных лодок, так что рукоять тесла нагревалась от ладони. Потом полил костер, он казался бесцветным в летние белые ночи, Легко дрожал дым, дрожала река, покрытая молочным туманом. На той стороне деревья стояли по самую поясницу, в розовой пелене, и, казалось, плыли в воздухе синими косяками. У Доньки тоже начинал рябить в глазах, он утомленно вздрагивал и вдруг понимал, что уже спит. Обычно он через силу поднимался, заставлял себя шевелиться, потому что такая одурь не рождала в голове мыслей и была для него хороша. Заливал осиновую колоду речной водой, потом калил на костре серые камни до золотого свечения и клещами кидал эти булыги в желоб. Вода взрывалась и исходила морожечным паром, осина отмекала, становилась податливой, и тогда Донька ставил распорки и разводил днище до нужных размеров. Одну зверобойную лодку он уже сработал. Осталось только приладить к днищу два крена полоза, а пришивают их молодой елкой-чищинником, которую в густом бору выгнала в рост. Донька парил тонкие стволы и несколько вечеров вил, как веревку. Такая винтовая ель никогда не сломается и простоит дольше полоза. Сегодня парень не хотел этим заняться. Просверлил на парьей первое отверстие, просунул через полоз святую ель, а натянуть не хватило силы. Приступила неожиданная слабость. Облокотился на заднее уножье, дощатый настил в лодке, да так и заснул. Пришла Евстолья звать пасынка на утреннюю выть. А Донька лежит в лодке, будто покойник. Даже бабу-то всю перепугал своим видом. Едва пробудила парня. Встал Донька хмурый, взлохмаченный. За последние недели совсем дошел парень. Только и остались на лице литые скулы да круглые глаза. Молча ушел к реке, там нехотя плеснул на щеки пригоршню воды, так одна видимость, только костровую сажу по лицу размазал, да постоял на берегу, и свежая утренняя прохлада пробудила его. Вдруг вздрогнул Донька и подумал, что нынче должно что-то случиться. С этим чувством он завтракал, и Евстолья радовалась его посветлевшим глазам. Потом, как зверь работал, только рукоять киянки, деревянной колотушки, за которую натягивал еловую веревку, дрожала, готовая сломаться. Работал, будто кто гнался за ним, или обед дал перед Христом Богом, до полудня пот со лба не стряхнул, рубаха на спине взмокла. А душа по-прежнему дрожала, что-то должно случиться. Часто озирался на Яшкин дом, караулил тайку, и будто кто в спину толкнул. Оглянулся, а она за водой пошла. Черный плат на голове по самые брови повязан, руки распялены на громысле, как на кресте. Издали приметила Доньку, растерялась, словно черный кот дорогу перебежал. Засуетилась, но другого пути к реке нет. Только здесь мосточек, откуда воду берут. Вот и направилась в Донькину сторону. Как невольница, а у парня сердце дрожит. Что-то будет. Искал ее глаза, не высмотрел. Но только прошла мимо, тут и дернул черт парня за язык. Шепнул Донька во след девки. «Жди, приду нынче». А может, ветер прошелестил, или красный камень орешник осыпался с горы, потому что даже Донька вздрогнул, услыхав эти слова, вроде не сам и выронил их. Тайкины плечи слабо колыхнулись, но не обернулась девка, а когда обратно шла, не взглянула, только поднималась в гору уже неловко, вроде бы в чужих одеждах была. Никогда так нетерпеливо еще не жил Донька, как сегодня. И чтобы поторопить ночь, даже пораньше завалился на палате, сказавшись больным. Евстолья захлопотала, мол, ой, да как же это, не прохватил ли у реки-то, там такие сквозняки гуляют, и, может, баньку истопить, жаром всю хворь простуду выгонит. Но Донька отказался. Какая на ночь глядя баня? Ложись, давай-ка спать-то, до утра переморц, а там видно будет. Затих на палатях, притворился спящим. Евстолья сразу отступилась от пасынка, уложила в зыбкие сына, еще долго гундосила перед образами с причитаниями и мокрыми всхлипами. Донька досадовал. Всю мачеху приругал, что угомон у нее нету. Бродит и бродит по избе, как корова, и сон-то ее не берет. И будто услыхала Евстолья Донькину досаду. Повалилась на место, еще недолго что-то бормотала «Господи, Господи!» и сразу захрапела, мучительно и тяжко, словно били ее во сне. Донька переждал еще немного, потом тихо скользнул с палатей, крадучись босиком вышел на улицу, и будто сговорившись с Донькой, ни одна петля на воротах не скрипнула, не выдала парня. На улице было тихо и тускло. Белая ночь еще не умерла, и утро не народилось. Небо пустынно серело, полное покоя и бесконечной глубины. Деревня спала. Она стояла на взгорках россыпью синих валунов. От шероховатых стен доносило еще неугасшим теплом, земля отдыхала, и пыль на дорогах свернулась желтыми пузырьками. Хронясь за избами, Донька быстро проскочил околоток, огляделся перед Яшкиной избой и, не чувствуя за собой никакого греха, торопливо постучал в боковую окончину, приложил ухо к стене и словно бы услыхал, как задышала, шевельнулась изба, где-то в глубине пронеслись едва уловимые шорохи и растворились. Наверное, там кто-то стоял посреди пола, босой, в исподней рубахе и ждал, когда снова постучат, позовут. Донька метнулся вдоль стены к небольшой двери и рубчатым кованым кольцом постучал, сначала робко, сдерживая сердце от гулкого разбега. Но изба таинственно молчала, и только казалось, что в теплой пустоте кто-то длинно и тонко воет. Эта кровь шумела в Донькиных ушах. Парень переждал, но снова постучал уже, требовательно и зло, чувствуя в себе нетерпение, похожее на гнев. Если б вся дорогая гора сейчас с интересом и любопытством столпилась позади него, и это бы не остановило Доньку. Где-то далеко открылась дверь, прошелестели шаги, потом осмелели и уже зашлепали по половицам гулко, остановились у двери. Тайкин голос робко спросил, кто там? — Это я. — Кто я? — Леший носит среди ночи. — Это я, Донька. — Ну, чего тебе? — сухо и безразлично спросила Тайка, и голос ее из-за двери показался холодным, чужим. — Пусти. Мне надо, что ли, сказать тебе. — Пусти, Богом прошу. — Ты что, сдурел? — Че люди скажут? — Поди, поди, давай, домой-то. Та я, Тасенька, Таисья, ну, что тебе? Голос за дверью дрогнул. Я тебя так люблю, мне без тебя вовсе не житье, — взмолился Донька, касаясь пересохшими губами теплых дверей. Зачем ты меня изводишь? За что ты меня мучишь? Скажи на милость, уйди, Христа ради прошу. Слышно было, как снова в глубину захлопали босые ноги. Душа у Доньки взметнулась вверх и остановилась под самым горлом. Задыхаясь, он крикнул, не сдерживая голоса, «Не уходи, Тая!» и забрякал ногою в дверь. «Ой, что ты со мной делаешь? Деревню всю подымешь, и нисколько тебе меня не жаль выходит. О себе только думаешь. Поди, Донюшка, не трави ты себя». Ласково, с такой грустной нежностью сказала Тайка, что парню захотелось вынести плечом дверь и подхватить любимую на руки. — Отвори, Тая, Касатка, голубушка, солнышко-то мое, незаходимое, — тупо бормотал Донька, царапая ногтями дверное кольцо. Он чувствовал, как Тайкин голос наполнился слезами. — Обвенчанная, продана. Где ты рань-то был? По что меня не увез, не умыкнул? — Где-где, будто к вам попадешь. Отец, как сыч, караулил тебя. А я-то, Господи, где Яшку поймаю, все выспрошу про тебя, весточку прошу передать, а он-то чего про тебя? Христос с ним, Донюшка, Бог ему судья. Он-то и баил, что ты от меня отвернулась, и видеть боль не хочешь. «Поди прочь, поди, поди!» — закричала Тайка. «Я буду верной женой! Все, разминулись наши путики!» «И будто бы смеялась надо мной!» — упрямо продолжал Донька. «Как он, сказанет такой-то! У меня сердце-то! И что ты, Донюшка, поклеп это?» «Господи, да и не было веком такого разговора! Да я ль тебя не любила! Но да Бог с ним! Уходи, Христом прошу!» Тайка зарыдала, и вдруг за дверями что-то загремело, словно свалился на тесовые плахи человек. Потом раздался тонкий, равнодушный смех, и волосы на Донькиной голове встрепенулись от страха. — Тая, что с тобой? Отопри, говорю тебе, отопри! — забрякал Донька в дверь, где-то в ответ заполошно подняла голос собака. От хриплого лая парень очнулся, забежал на взвоз, как вор просунул прут в щель ворот, приподнял щеколду и проник на поведь. Тайка беспамятно лежала около двери. Порой какая-то странная сила встряхивала ее беспомощное тело, и тогда голова гулко опускалась на тесовые плахи. Девка была сейчас вне жизни. Она летала в черном гудящем пространстве на демоновых крыльях и не видела, и не слышала, как осторожно взял ее Донька на руки и, целуя помертвелые губы, понес в избу. И когда под самое утро пасынок вернулся в дом, Евстолья встретила его испуганно и настороженно.